Глава 5. «Похоже, мирным путем эту проблему не решить», — подумал я, глядя на нагло ухмыляющегося Мамонова. На самом деле он был не то чтобы сильно меня здоровее. Против того же Прохорова я бы, пожалуй, не рискнул выпендриваться. Тот меня просто в бараний рог согнет и за окно вывесит, я даже пискнуть не успею. А Мамонов? «А жирно тебе не будет, Мамонов?» Я выпрямил спину и бросил рюкзак на кровать. Прямо рядом с развалившимся на ней великовозрастным пионером. «Что сказал?» Ухмылка сползла с лица Мамонова, руки сжались в кулаки. «Что слышал?» Негромко ответил я. Мамонов поднялся. Сетка кровати под ним противно заскрежетала. Он сделал шаг ко мне, приблизился практически вплотную. Я с места не сдвинулся, пристально глядя ему в глаза. Не сказал бы, что я какой-то особенно крутой боец, как-то не лежала у меня душа к боевым искусствам, все больше к легкой атлетике и к большому теннису. В армии меня тоже не особенно к этому делу приучили. Но не использовался рукопашный бой и прочие приемы агрессивной самообороны в ПВО. Во всяком случае, в той части, где я служил, никаких спаррингов нам не устраивали, и поражать противника ударом ребра ладони не учили. А вот драться мне, конечно же, приходилось. А кому нет? Правда, последние лет 10 я уже не развлекался таким образом, как-то не солидно дяденьке с сидеющими висками кулаками махать. Да и девушек таким образом уже не очаруешь. Мамонов дернулся вперед, слегка толкнув меня выпеченной грудью. Рыжий и узкоглазый поднялись со своих кроватей и демонстративно направились к нам. «Я все правильно расслышал?» Мамонов попытался угрожающе нависнуть надо мной, но роста не хватило. Выше меня он был, ну, может, на пару сантиметров. «Ты, что ли, мне будешь указывать?» Он снова дернулся вперед и толкнул уже сильнее. «На вашем месте я бы не стал, товарищ Мамонов», раздался совсем рядом со мной негромкий вежливый голос. Взгляд Мамонова метнулся к встрявшему в разборку собеседнику, и глаза его зло сверкнули. «Чё надо, Верхолазов?» Он сжал губы, на скулах заиграли желваки. «Пришел занять свою кровать, товарищ Мамонов», — ответил тот самый паренек, который сидел на веранде и читал немецкую книжку, пока все ходили на ушах. «А я что ли тебе мешаю?» — зло бросил он, слегка отступив от меня. «У вас, товарищ Мамонов, видимо, короткая память». Верхолазов подхватил свой элегантный чемодан и подошел к свободной кровати на другом ряду. «Так я вам напомню. В традициях нашего лагеря коллективная ответственность. Если вы собираетесь нарушить правила, то меня это тоже касается, причем напрямую». «Вот зануда!» — прошипел Мамонов, заскочил с места на соседнюю кровать и прошелся до своей прямо по кроватям, как и допрыгал сюда. «О, уже почти пора на обед! Ай да на площадку!» Мамонов с гордо выпрямленной спиной прошагал к двери. Следом пристроились его верные прихлебалы. Сын степей уже в дверях бросил на меня угрюмый взгляд, несомненно, обещающий тысячу неприятностей. Остальные пятеро, до этого сидевшие как мыши под веником, тоже по-быстрому выскочили из палаты. Остались только я и убедительный парень с невозмутимым голосом и импортными шмотками. «Спасибо, но не стоило», — сказал я. «Что именно?» Парень повернулся ко мне. «Заступаться», — ответил я. «А почему вы решили, что я за вас заступаюсь, товарищ Крамской?» Верхолазов положил чемодан на кровать и щелкнул замками. «Драка — это нарушение не только правил лагеря, но и законов Советского Союза. Вмешаться и предотвратить — это мой долг. Кроме того, не в моих интересах, чтобы наша палата с первого же дня так подпортила бы себе репутацию». Он говорил так гладко, что я даже не нашелся, что ответить. Просто стоял и разглядывал его, как экспонат в музее. «Это кто же, интересно, такой?» «Сынок дипломатов, через 2 года в МГИМО, а потом каким-нибудь атташе в какую-нибудь Камбоджу. И дальше по карьерной лестнице. Или отпрыск партийного босса, уже примеривший на себя костюмчик члена Политбюро?» «Понял», — сказал я и кивнул. «Но все равно спасибо. Драться я не люблю, хоть иногда и приходится. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить переговорами, товарищ Крамской». С тонкой ноткой превосходства заметил Верхолазов. «В нашем возрасте уже давно пора это знать». И тут я понял, что этот парень нравится мне гораздо меньше, чем Мамонов. Даже захотелось ему врезать. Надо же, какой умный. Но я на всякий случай захлопнул рот и принялся развязывать шнурок на своем рюкзаке. Надо же было изучить, что там у меня за личные вещи, чтобы потом не метаться судорожно в поисках каких-нибудь кед. Сверток с едой я отложил на потом. В конце концов, вряд ли мама именно там спрятала пионерский галстук или, скажем, спортивные трусы. Итак, беглая инвентаризация показала, что у меня имеется парадная пионерская форма, спортивный костюм, синий с белыми лампасами и белой же молнией, умеренно использованный, явно не новый. Носки, сколько-то пар, еще одни кеды, близнецы тех, которые на мне, пижонские шорты из обрезанных выше колен джинсов, вытертых до почти белого цвета. Что-то мне подсказывало, что когда-то их носила мама, а когда заносила до дыр и собралась выбрасывать, я, в смысле оригинальный Кирилл Крамской, выпросил их себе. Так, тут понятно, мыло в мыльнице, зубная щетка в чехле для зубной щетки и зубная паста клубничная. Мочалка и два побитых жизнью полотенца. Чуть побольше зеленое в махровую крапинку и чуть поменьше, тоже махровое, один угол истерся до ремков. Ну, понятно. Не давать же сыну в лагерь новое нулевое. Все равно излохматит или потеряет. Так, а это что еще? Ага. Толстая тетрадка, наполовину исписанная. И пенал. Я потряс пластмассовый параллелепипед с выдвигающейся линейкой вместо крышки. Внутри явно карандаши и ручки. Ладно, потом разберемся, что там за тетрадка. Шуршащая чуть ли не до визга курточка с капюшоном. На самом дне вязаный свитер в сине-красный ромбик и шуршащая до визга ветровка с капюшоном веселенькой сиреневенькой расцветки. Тоже, похоже, перешитая из старого маминого плаща. Я отложил его в сторонку и понадеялся, что дождь будет идти не очень часто. И дело даже не в том, что в этом полупердончике я буду выглядеть как гламурная киса с каких-нибудь дальних черемушек. Просто от звука этого материала меня передергивало, как будто кто-то пенопластом по стеклу водит. Откуда-то снаружи раздался голос Анны Сергеевны. Я по-быстрому скидал часть вещей в тумбочку, часть побросал обратно в рюкзак. Тетрадку на всякий случай на видное место класть не стал. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь любопытствующий упырь ее стащит, а потом все будут ржать над тем, что там написано, а я даже не прочитал пока. Что еще? Я бросил взгляд на Верхолазова. Тот тоже закончил раскладывать свои вещи, опустил чемодан под кровать и теперь перестилал кровать, начиная с простыни. А, ну да, должен быть порядок. Заморачиваться до полного раздевания кровати я не стал. Просто расправил покрывало, прикинул, что складка средняя где-то посередине, стукнул подушку кулаком в угол. Сразу же захотелось напялить ее, как треуголку, на голову, но я сдержался. Верхолазов не одобрит, а больше выпендриваться было не перед кем. Я поставил подушку на место и выскочил из палаты на крыльцо. Анну Сергеевну, окруженную почти всем вторым отрядом, было почти не видно. Но слышно все равно было неплохо. Она сообщала дальнейшие планы на сегодня. Сначала обед. Потом, вместо тихого часа, мы должны будем собраться на своей веранде, выбрать исполнителей разных пионерских должностей, каких именно, я с первого раза не запомнил. Потом будет торжественная линейка, потом ужин. Елена Евгеньевна тоже стояла рядом, но ее как будто оттирали в сторону. Особенно старалась рослая халда Коровина. «По сигналу Горна строимся и идем на обед», — закончила свою речь Анна Сергеевна. «Крамской, а ты почему до сих пор без галстука?» «А?» — я сделал рассеянный вид и хлопнул себя ладонью по лбу и умчался обратно в корпус. «Галстук, точно! Еще бы вспомнить, как его завязывают еще». Верхолазов все еще был в палате. Теперь он сидел на подоконнике со своей книжкой. Галстук, кстати, на нем уже был. «Хех!» Вот так и прокалываются шпионы на незнании мелочей. Я вытащил из тумбочки кусок красного шелка и принялся возиться с его концами. Обычным вензором завязать, но тогда его концы не будут торчать задорно в стороны, как у остальных. А как тогда? Первый узел вышел точно не таким, как надо. «Вы не умеете завязывать пионерский галстук, товарищ Крамской?» — На правильном лице Верхолазова отразилось удивление. «Все я умею», — буркнул я. «Просто поторопился». Со второго раза получилось. Я повернулся к знатоку немецкого и шутливо отсалютовал. А он мне на полном серьезе ответил. Встал с подоконника, положил книгу и вскинул руку в гордом «Всегда готов». Запиликал горн, призывающий в столовую. Верхолазов положил книгу, и мы вместе вышли на улицу. Я все еще был под впечатлением от пионерского салюта Верхолазова, а второй отряд тем временем преподнес новый сюрприз. Точнее, не совсем сюрприз. Я уже видел, как из абсолютного хаоса в какие-то секунды появляется ровный строй. Но тогда я списал на случайность. Мало ли, даже молекулы иногда могут в ряд выстроиться. Но судя по тому, с какой легкостью отряд разбился на пары и пошагал в сторону столовой, случайностью это не было. Пока я хлопал ушами на это проявление коллективного разума, строй уже составился, и я оказался одним из последних, кто в него встал. В паре с невысокой смуглой девочкой, которая выглядела младше всех остальных, наверное, потому что была совсем уж мелкой. На меня она не смотрела, она вообще ни на кого не смотрела, кла чуть ли не носом в землю упираясь. А в начале отряда тем временем произошел какой-то движ, раздалось громкое хоровое «давайте». «Кто шагает дружно в ряд?» — трубно заголосил Прохоров. «Кто шагает дружно в ряд?» — стройным хором отозвалась колонна. «Это лучший наш отряд!» «Ага, понятно». С кричалками было проще, чем с песнями. Знать их было не обязательно. Достаточно повторять за заводящим. Но ощущение, что я шпион, тайно пробравшийся в святая святых пионерской организации, только усилилось. Если мне и правда предстоит провести здесь все лето, то неплохо бы как-то, что ли, освежить в своей голове знания о том, что там за правила лагеря, законы пионеров, которые вроде как клянешься выполнять, когда тебе галстук повязывают. Столовая представляла собой скорее огромную веранду, чем монументальное здание. Стены, по большей части, состояли из стандартной такой застекленной деревянной решетки, которую первым делом себе представляешь, когда думаешь про пионерский лагерь. Внутри было 10 длинных столов по числу отрядов, собственно, и большая их часть уже были заняты голдящими детьми разных возрастов. Правда, беготни, как ни странно, особо и не было. Практически все чинно сидели, кроме нескольких мальчишек и девчонок, которые сноровисто помогали расставлять на столы тарелки. «Дежурного отряда у нас сегодня нет, так что обслуживать себя нам придется самим», сказала Анна Сергеевна, опершись руками на стол. Моментально вскочила Самцова и еще пара девчонок. Они унеслись в сторону раздачи, а Анна Сергеевна отвела в сторонку вожатую и принялась что-то ей втолковывать. Судя по покрасневшим щекам девушки, это не были слова ободрения и поддержки. И уж точно не похвалы и дифирамбы. Ну да, уж если сегодня кто и плохо выступил в своей должности, так это она. Елена Евгеньевна была невысокого роста, ниже меня точно. Худышкой я бы ее не назвал, но и толстухой она тоже не была. Этакая сдобная пышечка, прыгучая как мячик. Скульптурной красоты лица у нее, как у той же Самцовой, не было, но она была миленькая. Пышный бюст, круглая попа, все как надо. Вообще-то, такие девушки не совсем в моем вкусе, но когда я смотрел на нее, то интерес внутри меня оживал уже совершенно не детский. Ну да, логично. Все-таки она совершеннолетняя. И я не нарушаю никаких социальных табу, если смотрю на нее, как на взрослую женщину. В отличие от своих соотрядниц. Хотя многие из них смотрелись не особенно-то и младше. Хрен знает, как это работает, но подозреваю, что даже если эта самая Самцова вместе с Чечериной будут вокруг меня голыми плясать, я вряд ли почувствую к ним полноценное влечение. Хотя проверять мне бы не хотелось, пожалуй. Самцова, уже в накинутом на пионерскую форму фартуке и косынке, перегнулась через мое плечо и поставила передо мной тарелку супа. И все мысли об экспериментах над границами собственных телесных желаний моментально вылетели у меня из головы. Голод оказался сильнее. Я много раз слышал споры о том, вкуснее была еда при Советском Союзе, или там все воровали, поэтому хлебали помои, сложенные из тетрадного листа ложкой, потому что настоящую ложку тоже сперли. И вот теперь я сидел за столом в самом, что ни на есть, Советском Союзе и черпал невесомой ложкой бледного с темными пятнами алюминия супчик из простецкой белой тарелки. И чью же сторону мне принять в этом споре? Пока я думал, содержимое тарелки стремительно закончилось. Я потянулся за вторым блюдом, толченой картохой с котлетой. И было мне так вкусно, как... Ну, не скажу, что вообще никогда, конечно, но пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать случаи. Хотя шедеврами кулинарии эти блюда точно не были. Просто жрать мой растущий организм хотел так, что ему бы и подошва сейчас показалась стейком medium rare. В качестве напитка полагался чай с молоком, который я пить не стал. Не люблю напитки с молоком. С детства как-то не сошлись характерами. Так до сих пор и не дружим. А вот большая часть остального отряда, как ни странно, к напитку отнеслась более чем благосклонно. Девчонкам-активисткам даже пришлось несколько раз бегать к раздаче, чтобы столовские тетки заново наполнили эмалированные чайники приторно-молочной жижей с дровяным привкусом. И я опять пропустил момент, когда коллективный разум второго отряда придумал прокричать хором: «Мы поели, мы попили, червячка мы замморили, мы пойдем передохнем и опять поесть придем». Потом металлические ножки стульев зашкрябали обкрашенные доски пола. Второй отряд отправился на выход. Самцова с подругами укатили тележки с грязной посудой на кухню и нагнали нас уже на крыльце. «Надо запомнить, кто есть кто», — подумал я, приглядываясь к лицам соотрядников. Но на ходу получалось плохо. Те несколько ребят, которые как-то выделились с самого начала, уже и так запомнились. А с остальными было труднее. Они вроде бы были такие разные, но такие одинаковые. Мы расселись на веранде. Диванчики стояли буквы «П», и сидящих мест на них хватило на всех. Сосчитать всех мне пока ни разу не удалось, но, кажется, у нас в отряде около 40 человек. Палат 4, в каждой палате по 10 кроватей. Всего стало быть 40. Значит, нас где-то столько и есть. Ну, может, у девчонок есть свободные места, там вроде кто-то еще приехать должен. Анна Сергеевна демонстративно села на край дивана и указала Елене Евгеньевне на центр. Та приосанилась и вышла вперед. Глаза у нее были подозрительно красные. «Ребята, нам с вами нужно прежде всего выбрать председателя совета отряда», фальшиво задорным голосом произнесла она. «Это очень большая ответственность, так что к выбору следует подойти максимально ответственно». Она бросила быстрый взгляд на строгую педагогиню, но та сидела и безмятежно улыбалась. «У нее ляжки жирные», — громко прошептала на ухо соседке Коровина, явно с расчетом на то, что услышит весь отряд.